Часть первая. Основы. Глава первая. Что такое настоящие инвестиции и откуда в них берутся деньги? Вначале нужно понять, что такое настоящие инвестиции, откуда в них берутся деньги, за счет чего именно мы зарабатываем, а где нас может ждать подвох. Начнем с простых примеров. Представьте, что вы купили недвижимость, коммерческое помещение под сдачу, вложив в нее 12 миллионов рублей. Прежде чем сделать такое серьезное приобретение, необходимо ответить на вопрос: кто мне заплатит? То есть, кому можно будет сдать помещение в аренду и от кого получать ежемесячный пассивный доход? Если это пространство в проходном, людном месте, то его можно сделать кафе или магазином. Если же недвижимость находится в жилом комплексе спального района, то есть вариант переоборудовать ее в парикмахерскую, аптеку, стоматологическую клинику, булочную, кофейню, то есть место, предоставляющее услуги жильцам комплекса на ежедневной основе. В итоге вы находите арендатора, сдаете помещение, к примеру, за 100 тысяч рублей в месяц и получаете 1,2 миллиона в год. Вы будете получать 10% от изначальной суммы каждый год, пока она не вернется к вам полностью. А после у вас останется помещение, и вы также продолжите получать оплату. Также в договоре можно прописать ежегодные изменения арендной платы в соответствии с ростом инфляции. Следующий пример. Вообразите, что открываете свой бизнес, допустим, кофейню. Вкладываете деньги в оборудование, ремонт помещения и так далее. Это инвестиции, которые составляют, допустим, 3,6 миллиона рублей. После открытия вы занимаетесь рекламой кофейни и ждете покупателей, чтобы отбить вложения. Если чистая прибыль будет 100 тысяч рублей в месяц, то ваша доходность составит 33% годовых, а вложения отобьются за 3 года. При этом все риски вы берете на себя. Убытки, простои, неисполнение своих обязанностей нерадивыми сотрудниками, конкуренцию, даже неурожай кофе в Бразилии. Мы с вами рассмотрели прямые инвестиции. Согласитесь, в них интуитивно понятно, откуда берутся деньги и какие риски у вложений. А что насчет акций? Откуда деньги в них? Здесь стоит понимать, что покупая акцию, вы приобретаете не какой-то график или строчку в приложении. Акция – это доля в бизнесе. Вы можете стать совладельцем не просто кофейни, а одной или сразу нескольких из топовых компаний мира, которая уже успешна, влиятельна, конкурентоспособна, производит качественную продукцию и обладает огромными ресурсами. Как же мы заработаем в этом случае? Если мы купили акции перспективной компании, которая развивается, то с течением времени она будет становиться все больше и больше, а значит, стоимость ее бизнеса и, соответственно, долей в нем будет расти. И по прошествии нескольких лет вы сможете продать долю в этой организации по более высокой цене тем, кто тоже желает инвестировать в этот бизнес. Некоторые компании платят дивиденды, то есть распределяют свою прибыль между всеми акционерами. И вы, будучи одним из них, также сможете получать подобный доход. В приложении вы найдете график акций Лукойла. Посмотрите, они выросли за 25 лет в 83 раза. Подобные изменения вызваны тем, что сама компания за это время тоже выросла и стала дороже. Так, прибыль Лукойла в 1999 году была 30,8 миллиарда рублей, а в 2023 году она составила 1160 миллиардов. При этом владельцы акций Лукойла в качестве части дохода периодически получали дивиденды. К примеру, в 2023 году каждый получил 885 рублей. 16,5% от стоимости акции на тот момент. А в далеком 1999 году акции можно было купить всего за 85,5 рублей. Итак, в акциях деньги берутся из роста бизнеса, и вы их можете получать как в виде повышения стоимости акций, так и в виде дивидендов. При этом вам не нужно разбираться с проблемами бизнеса. Это делают топ-менеджеры и совет директоров компаний. Вы просто вкладываете деньги и получаете доход. Да, акции иногда падают. Это можно увидеть и на графике Лукойла. Их рост может быть не настолько выраженным. Кроме того, не все компании платят дивиденды. Но о том, что с этим делать, поговорим позже. Таким образом, мы разобрались в акциях и том, как можно получить прибыль благодаря им. А слышали ли вы что-нибудь про облигации? Это еще один пример инвестиций. Прежде чем разбираться в том, как работает такой инструмент получения прибыли, давайте выясним, как мы зарабатываем на банковских депозитах. Когда мы кладем на них деньги, то банк не хранит их у себя, а тут же отдает кому-то в кредит. Это работает следующим образом. Банк берет у нас 100 тысяч рублей под ставку, например, 10%. Далее отдает эти деньги какому-нибудь предприятию на развитие в виде кредита под 17%. 10% из полученной прибыли он вернет нам, а 7% оставит себе. И это пойдет на покрытие затрат. Многочисленный персонал, реклама, красивые офисы, обслуживание банкоматов и так далее. Часть средств также останется в качестве прибыли банка. Покупая облигации, мы даем кредит напрямую конкретному предприятию, убирая из этой цепочки посредника в виде банка. В свою очередь, организация за использование наших денег обязуется платить проценты, которые в данном случае выше ставки депозита. Такой расклад выгоден и нам как инвесторам, и предприятиям. Но в этой ситуации есть и минусы. Теперь инвестору необходимо самому найти хорошее, надежное предприятие, которое растет, развивается, будет платить проценты и легко отдаст долг по облигации. К счастью, это сделать не так уж сложно, и я вас всему научу. Более того, мы узнаем, как инвестировать в облигации не только предприятий, но и государства, отдельных регионов. Такие облигации называются государственными, и инвестиции в них более надежны и прибыльны, чем депозиты. Что такое крипта? Криптовалюта – это новый тип актива, который появился только в 2009 году и стал известен широкому кругу лиц после взрыва популярности в 2017, когда о биткоине внезапно заговорили все. Криптовалюта представляет собой альтернативную валюту, которая не контролируется никакими государственными органами и основана на гениальной технологии блокчейн. Если раньше для того, чтобы подтверждать транзакции и обеспечивать доверие между денежными партнерами, нам нужны были банки, законодательство, чеки и другие документы по каждой операции, то технология блокчейн совершила настоящий прорыв. Она показала, что все расчеты можно вести в защищенной, зашифрованной цифровой среде, где факт операции подтверждается и содержится в бесконечном реестре данных, который невозможно изменить или сфабриковать. Причем тот, в свою очередь, хранится и изменяется по специальному сложному алгоритму сразу на многих компьютерах пользователей, что делает его подделку невозможной. В итоге получилась новая форма денег, более дешевая в использовании, современная и не требующая дополнительных издержек на контроль операций. На принятие этой технологии нужно время, но популярность криптовалюты уже растет, так как она оказалась действительно полезной. Например, с ее помощью можно переводить деньги за границу, минуя санкции. Рост популярности – это повышение спроса, а значит и цены. В 2012 году один биткоин стоил менее 1000 рублей. На 1 января 2025 – более 10 миллионов рублей за один биткоин, так как этот финансовый инструмент создает реальное преимущество. Все больше и больше людей хотят пользоваться биткоином и другими криптовалютами. По данным на конец 2024 года, в мире уже у 640 миллионов людей есть криптовалюта. Это 8% населения Земли. Для сравнения, рублем пользуется 100 миллионов человек. Экономически активная часть России. Впечатляет? Этого бы не произошло, если бы криптовалюта была бесполезна. Я убежден, что криптовалюта станет гораздо более распространенным инструментом в будущем, так как эта технология объективно лучше старых денег. Она не требует содержания целой индустрии банков, бирж, платежных карт, надзорных органов. 99% этих функций в блокчейне реализуется автоматически и с более высоким качеством и надежностью. Однако в процессе своего развития этот рынок пока еще является рисковым, и принимать решение становиться его частью необходимо взвешенно и осторожно. Поговорим про ненастоящие инвестиции. Теперь рассмотрим так называемые ненастоящие инвестиции. Например, ставки. Любители азарта вкладывают деньги в разнонаправленные события, скажем, в скачки, и волей случая кто-то из них побеждает. Имеет ли это что-то общее с инвестициями? Нет. Согласитесь, что вкладывать деньги в акции и облигации на основе продуманных решений и делать ставки, пытаясь угадать, выиграет сегодня та или иная лошадь, это далеко не одно и то же. Известный инвестор и финансист Джордж Сорос однажды сказал: «Если инвестирование развлекает, если вы развлекаетесь, вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование – это скучно». Еще отличный пример лжеинвестиций – это пирамиды. Откуда там деньги? Организаторы пирамиды гарантируют сверхдоходность для участников. Доверчивые граждане, поверив в эту чушь, несут деньги, чтобы вложить в такую пирамиду. И для достоверности первые участники действительно получают реальный доход. Только вот этот доход им платится из денег последующих участников, а не из заработка внутри организации. В итоге тот, кто вошел в пирамиду первый, получает вознаграждение за счет прихода все новых и новых участников. При этом реальной пользы в проекте никакой не создается. А значит, как только это выяснится, все мгновенно рассыплется. МММ, Финико и сотни примеров поменьше. Но люди все никак не научатся. Конечно, это не имеет ничего общего с настоящими инвестициями. Уверен, что каждый слушатель этой книги сможет нести эти знания дальше и в личных беседах со своими родными поможет им отличать мошеннические проекты от настоящих инвестиций. Мы сделали специальный чек-лист «Как опознать мошенника». Его можно скачать по QR-коду в приложении и подарить своим близким. Добавлю пару слов о трейдинге. Это купля-продажа ценных бумаг с целью извлечения прибыли на кратковременных взлетах и падениях. Хоть трейдинг и честный, законный вид заработка, он тоже не имеет ничего общего с инвестициями. Откуда там деньги? Они приходят от других участников рынка. Если один выиграл, то второй обязательно проиграл. Это как на базаре. Если вы купили арбуз, а потом видите у другого торговца такой же на 30% дешевле, то чувствуете себя обманутыми. И наоборот, если удалось торговаться на низкую цену, то вам кажется, что это победа. Трейдинг требует большой подготовки, высочайшего нервного напряжения и не является пассивным способом зарабатывания денег. В этой сфере каждое появление на бирже похоже на выход на ринг. Игра продолжается до тех пор, пока не придет тот, кто вас побьет. И чтобы зарабатывать, нужно войти в небольшую когорту лучших в мире. Вероятность этого, честно скажу, микроскопическая. Такая же, как стать международным чемпионом по боксу. Выводы. Итак, инвестирование – это вложение денег в активы с целью получения прибыли за счет роста стоимости этих активов и или получения периодического дохода в виде процентов, дивидендов, арендной платы, купонов и так далее. Здесь всегда работает правило «вин-вин» – выиграл-выиграл. Если я инвестировал в правильную компанию, которая растет, то заработают все – предприниматели, основавшие этот бизнес, их сотрудники, государство, которое получит налоги, и я как инвестор. Это благородное дело, которому уже тысячи лет. Вы задумывались над тем, что во все, что создано человеком, кто-то проинвестировал? Эта мысль осенила меня в 2008 году, когда я был во Флоренции и смотрел на величественный собор Санта-Мария-дель-Фьорте. Ему уже более 700 лет, и в его строительство, которое заняло 140 лет, вкладывала деньги знаменитая династия банкиров Медичи. Все, что создано, построено, придумано, было кем-то профинансировано. Эти люди остались в тени, но их вклад в мировой прогресс ничуть не меньше, чем заслуга ученых, строителей, писателей и художников. Ведь даже самый лучший чертеж величайшего изобретения без финансирования – всего лишь бумажка. Для того, чтобы вам было проще сориентироваться и понять, что является настоящими инвестициями, а что нет, я сделал таблицу. В ней вы также найдете термин OFR – организованные финансовые рынки. Они находятся в правом поле, где закон защищает инвестора. Подобная мера регулирования позволяет понять, что вы занимаетесь настоящими инвестициями, а не попали в мошенническую схему. Настоящие инвестиции – OFR. Инвестиции в акции. Акция – это доля в бизнесе. Инвестиции в свой бизнес. Инвестиции в недвижимость, которую можно сдать в аренду и получать доход или перепродать ощутимо дороже. Прирост выше инфляции. Инвестиции в облигации. Облигации – это долговой инструмент. Покупая их, мы даем в долг и зарабатываем на процентах. Ненастоящие инвестиции. Схемы, организованные по принципу ставок, например, бинарные опционы, по сути, это казино. Схемы, организованные по принципу пирамиды, в которых первые участники получают выгоду из денег последующих, и рано или поздно пирамида лопается, когда приток новых участников останавливается. Общим для всех ненастоящих инвестиций является то, что вы работаете через какие-то серые схемы. Например, это переводы денег на карту физическим лицам без договора, или на счет зарубежной компании в другую юрисдикцию и так далее. Инвестиции в криптовалюту, как в технологический актив, ориентированный на будущее, мне бы хотелось отнести в колонку с настоящими инвестициями. Но пока полноценное законодательство этой сферы находится еще в стадии разработки, и она не попадает под определение ОФР. Однако при соблюдении мер безопасности и риск-менеджмента и там можно зарабатывать деньги. Поговорим об этом далее.